Глава 44. Ярослава. Арты вернулись ближе к вечеру. Уставшие и злые. Они ничего не говорили, не ругались, но каждую эмоцию мужчин я слышала как свою. Гариус первым вышел из портала, бросил безразличный взгляд на Арчибальда и молча прижал меня к себе. «Привет», — прошептал муж в макушку. «Привет». Обняла его за талию. «Тяжелый день?» «Угу». «А где все?» «Скоро будут». Мы так и стояли, обнявшись. Арчи задумчиво рассматривал нас, сидя в кресле. Молчал. За окном сгущались сумерки. Ирх растворился в воздухе. Послышался скрип входной двери. Это был Салар. «Почему не порталом?» — спросила менталиста, когда тот вошел в гостиную. «Хотел прогуляться». Муж выглядел расстроенным, уголки губ опустились, белки глаз покрылись красными прожилками, серый галстук торчал из кармана. Только сейчас поняла, что на мужчине был обычный земной костюм не самого лучшего качества. Что-то похожее носил мой учитель физики. Синие с катышками на локтях и дешевым металлическим блеском. «Иди ко мне», — попросил Салар. Гариус разжал объятия и уступил место побратиму. Салар подхватил меня на руки, сел в кресло и о чем то задумался. Мы молчали, слова были лишними. Я понимала, произошло что-то плохое, вот только спрашивать о случившемся боялась. Вместо этого старалась передать свое тепло, любовь и поддержку. Молчание длилось ровно до того момента, пока не открылся следующий портал. В комнату вошел Айрон. «О!» Арт многозначительно обвел глазами гостиную. «А я говорил, напиши сообщение». Устранить последствия утреннего скандала полностью не удалось. Грязные пятна на светлых стенах не брал ни один артефакт. Они светлели, меняли оттенок, но не исчезали полностью. Сейчас Айрон переводил взгляд с коньячного пятна на Арчи. Видимо, прикидывал, смогла я в него попасть, или Феникс оказался проворнее. «Забудь. Через неделю переедем, дом уже готов», — сообщил о своем решении Гариус. «А учеба?» — вяло поинтересовалась, понимая, переезда не избежать, да я и не была против смены места жительства. «Порталы? Барет даст индивидуальное разрешение для тебя», — обрадовал муж. «Хорошо. Расскажете, что произошло?» «Расскажем». Салар поцеловал меня в висок после ужина. Я не спорила. Разговор в тот вечер был долгим и неприятным. После ужина мы переместились в гостиную, и мне рассказали не только о том, как прошел этот проклятый день, но и о путешествии Феникса на Землю. Сегодня мой любимый Салар узнал об участии родной сестры в нескольких убийствах, жестоких и бессмысленных. Я до сих пор не была знакома с родственниками мужей, Круг боялся представлять меня широкой общественности, пока идут разбирательства по делу об измене. Я не настаивала на знакомстве с новыми родственниками. Было страшно встречаться с ними лицом к лицу. Тем не менее, кое-что о многочисленной родне я знала. Что-то рассказывали сами мужчины, что-то узнавала из СМИ или местных социальных сетей. Сестра Салара, если верить всем этим источникам, была почти ангелом. Истинная аристократка. Великолепное воспитание, хорошее образование, безупречная репутация, всегда мила и любезна. Занималась благотворительностью и вообще творила добро везде, где только можно. Все, включая прессу, любили и восхищались Калис. Жаль, все это было лишь игрой. Под личиной идеальной женщины уже много лет жил монстр. И никто бы об этом монстре не узнал, если бы не одна маленькая случайность. В этот раз Калис выбрала не ту жертву. Все случилось на Земле. Именно там, в мире, где нет магии, она караулила своих жертв. Почему на Земле? Потому что туда не ходят дознаватели. Жителям Ярса плевать на преступления, происходящие в соседнем мире. Можно безнаказанно творить все, что душе угодно. Если только жертва не окажется одной из птичек золотого феникса. «Ника пропала в день твоего похищения», — Арчи протянул мне кусок шоколадного торта. Сначала все думали, девчонка сбежала с любовником. Ты же помнишь Нику? Кивнула. В памяти всплыл образ красивой рыжеволосой девушки с тонкой талией и пышной грудью. Мы никогда не общались, но меня восхищали ее врожденная грация и яркое лицо. Она редко работала с клиентами и часто мелькала на сцене в сольных номерах. Арчи ее даже в сопровождении давал только избранным членам клуба. Говорил, так он подчеркивает их особый статус. Ее нашли? Нашли, кивнул Айрон. Мертвой. Изуродованное тело даже прятать не стали. Выбросили рядом с городским кладбищем. Помощник сообщил о находке. Мне пришлось вернуться на землю. Прости, я не хотел тебе об этом рассказывать. Мог бы сообщение написать, рыкнула на Феникса. Арчибальд приехал на опознание тела, продолжал Саллар, игнорируя мой выпад. Родственников жертвы найти не удалось. Арчи в ее телефоне был указан как «милый». На этих словах осмотрела комнату в поисках чего-нибудь тяжелого. Айрон на это только улыбнулся, ничего не сказал. Саллар продолжил. Его вызвали для опознания. Тело было изуродовано, опознать невозможно. «ДНК еще никто не отменял», — фыркнула я. На Земле не было магии, но были технологии и огромный опыт судмедэкспертизы. А еще слепки зубов, шрамы, номера грудных имплантов. Зачем-то начала перечислять способы опознания трупа. «Птаха, тебе надо было в следаки идти, а не на маркетинг поступать», — широко улыбнулся Феникс. «Как видишь, эту оплошность я исправила. Что дальше было?» Вместо Арчи ответил принц. Арчибальд явился на опознание, обнаружил на теле остаточные следы магического воздействия, сообщил в управление. Для сбора первичных данных отправили бригаду. И? Ее убила моя сестра. Без лишних прелюдий сообщил менталист. Калис. Девушку несколько дней держали в подвале, без воды и еды. Долго избивали. «Зачем магия?» «Случайность», — Арчи запнулся. «Вы уверены?» «Родовая магия. Ее ни с чем не спутаешь», — горько улыбнулся Саллар. «Зачем твоей сестре светить родовой магией? Это глупо, тем более на земле». Мужчины скривились. Мой внутренний зверь поднял голову, чуя разгадку. «Она была не одна». Айрон подошел к бару и открыл чудом уцелевшую бутылку водки. «Мужчина?» «Любовник». Сандер питал нездоровую страсть к землянкам. Они были беззащитны перед его аурой и соглашались на все, лишь бы остаться с ублюдком на ночь. «Аура высших?» «На Ярсе люди научились минимизировать влияние нашей ауры». Арчи встал с кресла и подошел к Айрону за своей дозой алкоголя. «На Земле все по-другому. Ты сама видела, как девушки реагировали на Айсера?» Кивнула, соглашаясь. «Этому нравилось. Он не стал продолжать, а я не стала настаивать. Интимных подробностей не хотелось. Сестра узнала о пристрастиях жениха 3 года назад, заподозрила в измене и проследила за ним, и ей понравилось. В тот вечер он убил свою первую жертву. Случайно. Девушка не выдержала пыток, остановилось сердце. Калис помогла любовнику избавиться от трупа и на следующий день нашла новую девушку. Для двоих. Я слушала и не верила в то, что такое вообще возможно. А дальше было хуже. Влюбленные приобрели небольшой дом в элитном поселке, оборудовали его по всем законам БДСМ и совершали регулярные вылазки в мой мир. С Никой все пошло не по плану. Сандра хотел сохранить ей жизнь. Твоя сестра пообещала исцелить девушку и наложить забвение. Саллар одним глотком осушил бокал, но не сделала этого. Сначала убила ее, а потом любовника. Его труп нашли в доме. Ты вел допрос? Нет, я заинтересованное лицо, но я наблюдал. Динар снял с сестры ментальные щиты. В комнате повисла тишина. Саллар думал о сестре, Арчи поминал Нику, Гариус рассуждал о будущем нашей большой и странной семьи, Айрон, судя по эмоциям, вздохнул с облегчением. Этот день закончился. Мужчина позволил себе расслабиться и побыть дома.